Глава 4. Поездка в Россию. Когда работа в Корнуолле была завершена, Юля решила навестить свою маму, которая жила в России. Стояла поздняя осень, поэтому Юля решила остаться погостить у родных на Новый год и Рождество. Правда, Альфреда не с кем было оставить на это время, да и расставаться не хотелось. Какой же может быть праздник без важного члена семьи? Альфред мог обидеться и заскучать. Хотя коты не любят покидать свой дом, им становится грустно, когда любимые хозяева уезжают надолго. Юля нашла выход. Она оформила Альфреду кошачий паспорт. В этот документ нужно было вклеить фотографию кота, вписать его адрес и данные о здоровье. А еще Альфреду в ветеринарной клинике вживили между лопаток чип, на который записали все данные о нем. Было совсем не больно. Еще Юле пришлось сделать Альфреду свежую прививку от бешенства. В Англии ее положено делать раз в 3 года, а в России ежегодно и обязательно хотя бы за месяц до поездки. А за 3 дня до отъезда хозяйка с котом еще раз пришли к ветеринару на предполетный осмотр. В самолете, которым Юля с Альфредом отправились в Россию, в соседнем кресле через проход сидел мужчина с собакой. Альфред высунул мордочку, посмотрел в сторону собаки и спокойно уселся в своей сумке. Видимо, о вечной вражде котов и собак он тогда еще не знал, поэтому перелет прошел спокойно. Собака тоже вела себя очень тихо. Оказывается, хозяин дал своему питомцу успокоительное, потому что пес очень боялся летать. Юля с котом добрались до дома, где жили ее мама и бабушка, и где обычно все члены их большой семьи собирались на празднование Нового года. Альфред попал в этот дом впервые, но сразу почувствовал знакомый запах. Он вполне по-хозяйски начал осматривать и обнюхивать все вокруг. Внизу располагались гостиная и кухня, а наверху — спальня. Альфреду больше всего понравился камин, около которого поставили его мисочки с едой и белый пушистый ковер в спальне, где можно было лежать, вытянув лапы и мять мех. Альфред увлекся этим занятием. Когда он открыл глаза, то подумал было, что увидел свое отражение в зеркале. Перед ним предстала удивленная мордочка другого кота. Он тоже был серого цвета и с рыжими глазами. «Привет! Как тебя зовут?» Весело вскочил навстречу ему Альфред. «А ты кто? И что ты здесь делаешь?» пробурчал Тима. «Мяу!» Он подошел к хозяйке и обиженно заворчал. Прижатые уши и грустные глаза выражали неподдельную печаль. Юля очень удивилась. Тима раньше и не мяукал никогда, а издавал лишь отрывистый звук с хрипотцой. Она даже считала, что у него что-то не так с голосовыми связками. «Тима, ты расстроился? Познакомься, это Альфред, мой кот, он хороший. Вы обязательно подружитесь», — успокаивала его девушка, поглаживая по спинке. Но с появлением нового кота в доме Тима чувствовал себя так, будто его предали. Он не выходил на улицу целых 3 дня, боялся, что его не пустят обратно. А когда Юля понесла мыть его мисочку, он побежал за ней, испугавшись, что и кормить его теперь перестанут. 3 дня подряд Тима ходил за Альфредом по пятам и проверял, что тот делает и где бывает. Из вредности он съедал всю еду, которую гость оставлял в своей миске. Альфреда это ставило в тупик, потому что в Лондоне он был единственным котом в доме. Его еда всегда оставалась в сохранности. В любое время он мог вернуться к ней и закончить трапезу. С Тимой все было по-другому. Юля расстраивалась из-за того, что коты не могут найти общий язык, но надеялась, что это обязательно произойдет. И действительно, с каждым днем лед между ними таял. Тима наконец понял, что Альфреда взяли не вместо него, и начал вести себя дружелюбно, как бы давая гостю возможность привыкнуть к новому месту. Было интересно наблюдать, как постепенно, шаг за шагом, они становились друзьями. «Так ты здесь все время собираешься жить? Или приехал погостить?» Однажды с надеждой в голосе спросил Тима у Альфреда. «Я пока не знаю. Моя хозяйка много путешествует. Наверное, я пока немного поживу с вами». «Тогда давай дружить», — застенчиво предложил Тима. — Конечно, давай. Покажешь мне окрестности? — Обязательно покажу, — довольно ответил Тима и снова почувствовал себя хозяином дома. Через пару часов они, догоняя друг друга, носились вверх-вниз по лестнице и даже понарошку дрались. Ну, вот и подружились. С любовью к обоим котам, — подумала Юля. Вскоре Альфред и Тима вместе терпеливо ждали еду и делились ею, разрешая друг другу есть из своих мисок. А при встрече касались друг друга носиками, что выглядело мило и радовало хозяев. Альфред очень любил гулять во дворе. Там раздолье и всегда есть чем заняться. Полежать в тени под качелями, понюхать последние осенние цветы, пожевать травку. Да-да, кошки любят грызть траву, и она даже продается в зоомагазинах, в лоточках с землей. И ее обязательно нужно поливать. Коты едят траву для хорошего пищеварения и очистки желудка от шерсти. А еще во дворе была дырка под забором. И если удавалось пробраться через нее на улицу, то открывался совсем другой мир. Там ходило много незнакомых людей и животных, ездили по дорогам автомобили и велосипеды. Правда, как только хозяйка обнаружила этот лаз, она сразу его загородила, но предприимчивые коты всегда находили пути, чтобы улизнуть за забор. Но и во дворе было чем заняться. Там росло много деревьев. Альфред, как и его отец, был очень смелым и однажды решил залезть на одно из них. Кора высокой мохнатой ели с громадными ветками оказалась удобной для коготков. Альфред легко и быстро вскарабкался на самый верх. Но, оказавшись там, он понял, что совершенно не понимает, как теперь слезть. «Мяу! Мяу! Мяу!» — громко замяукал он. Никто не ответил. Он еще раз позвал на помощь, но безуспешно. Тогда Альфред поудобнее устроился на ветке и стал ждать. Смотреть вниз было страшно. Тем временем уже начало смеркаться. Когда хозяйка поняла, что Альфред не пришел к ужину, она забеспокоилась. Кот очень любил есть и никогда раньше не пропускал время кормления. Юля пошла его искать. Но нашла не сразу. Альфреда было сложно разглядеть из-за сумерек среди пушистых ветвей ели. Помочь им поздно вечером было некому, поэтому пришлось ждать утра, чтобы вызвать службу спасения, помогающую снимать животных. В основном, конечно же, кошек с такой высоты. Ночью на ветке было очень неудобно сидеть. Кот замерз и боялся уснуть, чтобы не упасть. Но этот урок Альфред запомнил навсегда и больше на деревья никогда не залезал. Однажды, во время обеда, Альфред влетел в гостиную и встревоженно замяукал. «Что случилось?» — забеспокоилась хозяйка. «Мяу!» — позвала Альфред и торопливо направился обратно на улицу. Хозяйка решила посмотреть, куда ее зовет питомец. Пару раз кот останавливался и оглядывался, чтобы убедиться, что Юля идет за ним. Он спустился со ступенек веранды и подошел к маленькой железной дверце под ней, где хозяева держали садовый инвентарь — грабли, лопаты, тяпки. Дверца была закрыта, и оттуда доносилось глухое жалобное мяуканье. Каково же было удивление Юли, когда она ее открыла? Из темноты, щурясь от яркого света, вышел Тима. «Как ты туда попал, дружок?» Удивилась девушка, но тут же вспомнила, что вчера, заметив приоткрытую дверцу, сама же ее и закрыла. «Альфред, какой ты молодец! Спас друга!» — с восхищением сказала она. А Альфред подошел к Тиме и, словно радуясь встрече, начал облизывать ему ушки. Проснувшись однажды утром и, как обычно, забравшись на подоконник, Альфред не узнал пейзаж за окном. Все то, что еще вчера имело свой цвет, сегодня было покрыто чем-то белым. Все-все — деревья, скамейки, земля, соседние дома и даже любимые хозяйкины цветы. От яркого белого света кот с непривычки зажмурился. — Тима, скорее иди сюда! — позвал он. — Ты только посмотри, что там такое! — Это снег. Полусонно ответил Тима, лениво запрыгнув на подоконник. — Ты что, никогда не видел снега? — Нет, не видел. — Он только из окна выглядит красиво, а на самом деле очень холодный. Бррр. И Тима, которого снег совсем не впечатлил, спрыгнул с подоконника. Альфред же не мог уняться, настойчиво мяукая у входной двери. И у Юли не было другого выхода, кроме как открыть дверь и выпустить его наружу. На улице действительно было холодно. Морозный воздух сразу влетел в открытую дверь. Альфред замешкался, но любопытство взяло верх. Он спустил лапку с порога и осторожно ступил на белую поверхность. Снег еле слышно скрипнул и примялся. Альфред подушечкой лапы почувствовал холод, о котором говорил Тима. Кот отдернул ее. Но потом, осмелев, пошел по снегу, поднимая лапки и тряся ими, чтобы хоть немного согреть. Кот спустился по лестнице во двор. Там снега было намного больше, и он провалился в него почти по живот. Альфред вынырнул, прошел несколько шагов, но лапки снова утонули в снегу. Кот попытался понюхать снег, но он ничем не пах. Какое-то время Альфред еще гулял, стараясь ступать мягко. Когда лапы совсем замерзли, кот побежал домой. Хозяйка ждала маленького исследователя и сразу же открыла ему дверь. Как же он был рад вернуться в тепло! Лапки отогрелись. После обеда он растянулся возле камина и умиротворенно заснул. Вылазки на улицу стали теперь регулярными, но недолгими. Когда было слишком холодно, а подышать свежим воздухом очень хотелось, Альфред просил Юлю открыть дверь на террасу. Не выходя на улицу, они с Тимой садились у порога и выдыхали холодный свежий воздух. Вообще, дышать свежим зимним воздухом, разминать лапки и распушать шерстку на морозе Альфреду очень нравилось. Однажды на прогулке он встретил местного кота. Новый знакомый был заметно мельче Альфреда, голодный и уставший от бесконечного поиска еды. Кот остановился неподалеку и начал шипеть на Альфреда. «Привет. Ты почему шипишь?» — удивленно спросил Альфред. «Как почему?» — смутился незнакомец. «Я охраняю эту территорию!» «Так это же наш двор!» — удивился Альфред. «Ты прав!» — согласился рыжий незнакомец. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Я ищу что-нибудь съестное!» — смутился кот. «Что же можно найти на улице?» «В это время года очень сложно найти еду. Даже мыши все попрятались», — расстроенно ответил рыжий. «Хочешь, пойдем ко мне? У нас есть вкусный корм». «А можно?» «Думаю, да». «Ну, тогда я не откажусь». И друзья направились к дому. «Мяу!» — сказал Альфред, запрыгнув на подоконник веранды. Мяуканье котов, как правило, предназначено людям, так как коты между собой общаются другими звуками — шипением и урчанием, например. Юля увидела его и открыла дверь. «Альфред, ты привел друга?» «Мяу». Хозяйка вынесла гостю еду, и тот с аппетитом съел все, не оставив ни единой крошечки. «А можно я завтра снова приду?» — спросил Рыжик. «Приходи». Так рыжий кот стал частым гостем Тимы и Альфреда. А через пару недель к ним присоединилась еще и маленькая черная кошечка. Приближалось время зимних праздников. Семья собралась вместе. Все дружно наряжали елку, укладывали под нее подарки и накрывали праздничный стол. Не обошлось без помощи серых друзей. Вот было раздолье у Тимы и Альфреда. Они так резвились под елкой, что даже разбили пару елочных игрушек. Когда наступил Новый год, и все распаковали подарки, коты влезли по очереди во все коробки и подарочные пакеты. Тима и Альфред, покрытые блестками от ушей до хвоста, шурша бумагой и мишурой, резвились с ленточками. Коты очень любят коробки, пакеты, сумки, чемоданы, всю, куда можно залезть и посидеть. Ну и, конечно, они тоже получили подарки. Новые мячики и кошачьи деликатесы. —